Глава 49. Тамсин. «Мне надо купить себе что-нибудь рваное», — заявляет Зельда после занятия Сэма. «Не сходишь со мной в секонд-хенд?» Я бросаю взгляд на мобильный. По-прежнему никаких сообщений от Риса. Мы общались вчера, и с тех пор я как на иголках. Эта ситуация меня нервирует. «Конечно, отвлечься мне не помешает», — соглашаюсь на ее предложение. Я не рассказала Зельде, что переживаю. Только то, что Рису нужно побыть одному, так как он узнал о смерти матери, и мне неизвестно, где он. «Уверена, он скоро даст о себе знать, дорогая», — говорит Зельда. «А до тех пор я о тебе позабочусь». Оглянувшись на Сэма, она кричит. «Ты с нами, МакПёрфект?» «Куда?» — спрашивает Сэм. «С тех пор, как я одолжила у него машину, наши отношения стали менее натянутыми. Я чувствую облегчение от того, что мы снова можем находиться в одной аудитории, и никто из нас не ощущает при этом неловкости». «Мы идем за покупками», — поясняет Зельда, и Сэм с ухмылкой качает головой. «Не думаю, что вы повеселитесь, если я пойду с вами. К тому же у меня есть планы». Похожая на газель брюнетка с нереально длинными ногами, сидевшая в последнем ряду, пробирается к нам. Фан-клуб Сэма никогда не уменьшается. Закатив глаза, собираюсь послать Сэму сочувственную улыбку, но она берет его под локоть, и они вместе покидают аудиторию. «Это сейчас что было?» — уточняет Зельда. «Полагаю, причина, по которой он не идет с нами». «Значит, он знает толк не только в литературе, но и в развлечениях». «Любопытно», — произносит подруга и смеется. «Будем надеяться, что он не разобьет ей сердце». Мне совсем не до смеха. По-моему, нет ничего хорошего в том, что Сэм встречается со своими студентками. Но, разумеется, не мне судить о его личной жизни. И тем не менее, это оставляет горькое послевкусие. «Ревнуешь?» — интересуется Зельда. Хотя я понимаю, что, возможно, немного ревную, я качаю головой. «Нет, но мне кажется, что это ему не подходит», — пожимаю плечами я. «Ладно, пойдем». В первых двух магазинах выбор оказался скудным. И мы вяло прошлись вдоль рядов вешалок, но третий с самого начала обещает успешный шопинг. Одежда не рассортирована по цветам или поводам, а висит где попало. Еще здесь приглушенный свет и немного пахнет затхлостью. Зельда надевает панаму на свою розовую шевелюру и одаривает меня задорной улыбкой. «Тебе идет», — говорю я, а она берет большую кепку и надевает ее мне на голову. Достает мобильный и делает фото, на котором закатывает глаза, а я показываю язык. Здорово дурачиться с Зельдой. «Помнишь, как ты меня спросила, разрывала ли я когда-нибудь отношения с семьей?» Спрашиваю, рассматривая травянисто-зеленые брюки-клёш со стрелками. Зельда поднимает большие пальцы вверх. «Мерить. И да, помню». «Что ж, теперь могу тебе сказать, что это возможно». «Что ты имеешь в виду?» Откликается она, надевая черную кожаную куртку. «Мои родители предложили деньги моему бывшему, если он снова со мной сойдется и вернет меня домой». «Жесть!» — выпаливает подруга. «Похоже, нам обеим не особенно повезло с предками. Что думаешь насчет куртки?» «Огонь!» — комментирую я. «Да, везение — это не про нас». «И как ты себя после этого чувствуешь?» — интересуется Зельда. «Вполне нормально», — отвечаю я. И они уже прекратили безостановочно мне звонить. «Мое восхищение! Не знаю, смогу ли сделать так же, насколько бы ужасно не считала свою семью. Странно вычеркнуть их из жизни. Но если мне понадобится совет, теперь я знаю, к кому обращаться». Она обхватывает меня руками и крепко обнимает. Я отвечаю на ее объятия. Приятно знать, что у меня есть такая подруга, как она, хотя в остальном моя жизнь, кажется, перевернулась с ног на голову. Я нахожу длинное платье в стиле ампир в мелкий цветочек, которое хочу примерить, и рваные джинсы для Зельды, при виде которых та пищит от восторга. Кроме того, она отыскала рваную черную футболку с красной надписью «Punk's not dead». «Панк не умер». Английский. Мы идем к примерочным. Задернув красную бархатную занавеску, смотрюсь в зеркало. У меня усталый вид. И кто бы меня в этом упрекнул? За последние несколько недель я сражалась за любовь, чуть не потеряла лучшего друга. Меня преследовал бывший и предали родители. И тем не менее, несмотря ни на что, я рада сегодня быть здесь. С лучшей подругой. Я доверяю Рису. Он даст о себе знать, когда будет готов, и все будет хорошо. Улыбаюсь отражению в зеркале, и это выглядит убедительно. «Знаешь что?» — зовет меня Зельда из соседней кабинки. Мои родители нашли нового кандидата. Нового кандидата в мужья? В точку. Они хотят в ближайшее время устроить ужин, чтобы нас познакомить. Она издает звуки, будто ее тошнит. Сочувствую. Возможно, мне стоит купить парик, тогда тебе не придется каждый раз перекрашивать мне волосы. Но если надо, я буду делать это с удовольствием. Отвечаю я и выхожу из кабинки, надев зеленые брюки. В этот момент Зельда тоже выходит. В панаме, дырявой футболке и рваных джинсах она наверняка воплощает худший кошмар родителей. Но, по-моему, она выглядит идеально. «Купи все эти вещи», — советую я. «Мне тоже так кажется. Но твои штаны какие-то слишком зеленые, если хочешь знать мое мнение». «Жаль, а я так хотела выиграть в них конкурс двойников-лягушек», — говорю я. Мы возвращаемся в кабинки. Его зовут Александр Сент-Джордж, и он подающий надежды инвестиционный банкир, рассказывает Зельда, продолжая наш разговор. «Как раз, как ты любишь», — она фыркает. «Кто бы говорил?» Я снова выхожу из кабинки. Платье в стиле ампир смотрится прекрасно, но не уверена, по какому случаю смогу его надеть. «Вау!» — выпаливает Зельда, выходя из примерочной в своей одежде. «Ты должна его купить!» «Думаешь? Но когда мне его надевать?» «На мою свадьбу, например». «Не говори так». «На мою свадьбу с панк-музыкантом в Вегасе», предпринимает новую попытку она. «А я не буду слишком разодета?» спрашивают, так как не могу представить, чтобы на панк-свадьбу в Вегасе кто-то пришел в вечернем наряде. «Я невеста, мне и решать», заявляет подруга. «Серьезно, оно такое красивое, ты обязана его взять». Проверяю цену. $30. Думаю, мой бюджет его потянет, и Зельда от него в восторге, так что я не могу разочаровать ее. Ладно, покупаю, если ты купишь кожаную куртку. А, само собой, и панаму, я все куплю. Должна же быть хоть какая-то польза от того, что родители так щедро поддерживают меня в финансовом плане. В голосе Зельды слышна горечь, и я собираюсь спросить, что она имеет в виду. Но она уже стоит возле кассы. На улице подруга предлагает. «Пойдем еще чего-нибудь выпьем?» Я бросаю взгляд на молчаливый телефон и киваю. Конечно, очевидно, причин отказываться нет. У барной стойки «Вертиго» Зельда заказывает 2 пива. Я уже готова смущенно отвернуться, потому что нас сейчас наверняка попросят документы. Но бармена не волнует, что мы еще слишком молоды для алкоголя, и он ставит перед Зельдой 2 бокала. Мы садимся в дальний угол бара под металлической табличкой с цитатой Эрнеста Хемингуэя. «Я пью, чтобы другие люди стали интереснее», — читает Зельда. «Может, мне это поможет с Александром Сент-Джорджем». Мы чокаемся и делаем по глотку пива. Вкус горький, но освежающий. «Знаешь, что там, Син?» — произносит Зельда после короткого молчания. «Думаю, мне стоило поступить так же, как ты. Просто взять и уехать в другой конец страны. Черт, а если задуматься, то мне надо было уехать на другой конец света». «И почему ты этого не сделала?» «Трусость!» Она отпивает еще пиво и жалостливо смотрит на меня. «Знаешь, мы заключили сделку, что мне разрешат прожить беззаботную студенческую пору, если потом я исполню долг перед семьей. Но плохие оценки в школьном аттестате их взбесили. Это был мой бунт. Самое большое пошливы, которое я могла себе представить. Их дочь не поступит в университет Лиги Плюща». Лига Плюща. Ассоциация американских университетов на северо-востоке страны, отличающихся высоким качеством образования. «Поэтому они решили, что будут обеспечивать меня финансово, если я останусь где-то поблизости. Наверное, чтобы я совсем не распоясалась или что-то в этом духе. Перли был лучшим университетом в округе, в который меня приняли». Я постепенно осознаю масштаб бедствия, случившегося с Зельдой. Пока меня всю жизнь поддерживал дедушка, она могла положиться только на себя. Этим бунтом она настроила родителей против себя и лишилась их доверия. Но вместо того, чтобы увидеть в бунте то, чем он был, криком о свободе, ее родители восприняли его как оскорбление и ограничили ее еще сильнее. В то время как эмоциональная поддержка в прошлом дополняется у меня финансовой безопасностью, Зельда все еще находится в финансовой зависимости от семьи. С низкими баллами в аттестате ей, разумеется, нигде не дадут стипендию, а подработки не хватит, чтобы оплатить обучение. «Какая дерьмовая ситуация», — заключаю я. «У меня еще остается немного времени до окончания бакалавриата. Вот только не думала, что они начнут так давить». Кивнув, мысленно благодарю дедушку. Надеюсь, где бы ни находился, он понимает, как много мне дал.